Прямо под ногами, далеко внизу, виднелось полотно автомобильной дороги, тонкая, словно черточка, нарисованная тушью на темно-зеленом бархате. За шоссе струились бесконечные полосы рельсов, похожие на натянутую по земле медную проволоку. К западу проглядывали миниатюрные крыши какого-то города. Вдоль линии горизонта, насколько хватало глаз, поднимались поросшие лесом древние крымские горы. Над ними плыли кучевые облака, серо-фиолетовые с востока, отливающие пурпуром на западе. Мандура молча стоял, очарованный удивительной картиной, пытаясь разглядеть море. Ему даже показалось, что где-то далеко за кромкой гор, на краю горизонта, проступила темно-синяя морская гладь. Море это было или потемневшее небо, определить он не смог. Андрей вздохнул, уселся на высокую подножку вездехода, опустил глаза к жесткой траве, пересыпанной колючками и непонятно откуда взявшимися маленькими белыми ракушками, закрученными в тонкие хрупкие воронки. «Откуда вы здесь взялись?» — мысленно спросил у ракушка Андрей. «Ты-то сам откуда тут взялся?» Андрей решил закурить, но едва достал сигарету, как нестерпимо запершило горло. Он хотел было откашляться, но тут грудь сдавила спазмом. Судорожно задышал, чувствуя, как глаза заволакивает слезами. Он всхлипнул несколько раз, уже зная, что это только прелюдия, и громко и неудержимо разрыдался, словно плотину прорвало. Слезы потекли по щекам, соленые и горячие. Первые с того черного сентябрьского дня двухлетней давности, когда гроб с телом матери лег в благодатный дубичанский чернозем. Тогда с неба сек мелкий осенний дождь, и дорожки на сельском погосте превратились в грязное месиво. Старинные клены желтели умирающей листвой, дождь поливал покосившиеся кресты и замшелые могильные плиты. Непогода рассеяла немногочисленную процессию, священник отбыл ритуал. Гроб закопали, народ потянулся по домам. Андрей плелся позади. Ему было очень холодно, он продрог до костей, а внутри была пустота, которую по силам заполнить только времени. Вода стекала ему за шиворот, но Андрею было плевать. Он отрешенно брел по грязи, думая о страшном значении, приобретаемом изредка вполне обыденным словом «никогда». «Езжай домой, сынок!» — где-то в мозгу Андрея произнес отцовский голос. «Езжай домой!» Андрей всхлипнул, по-детски размазывая слезы по лицу. Спрятал голову в ладони. Лопатки судорожно вздрагивали. «Домой, Андрюша! Да пошли не все к черту твоей матери!» «Эх, Атасов!» Андрей утер глаза. «Отставить сырость разводить!» — скомандовал сквозь слезы Андрей, старательно копируя голос Бандуры-старшего. Получилось настолько похоже, что Андрей невольно улыбнулся. Правда, улыбка вышла вымоченной, но для начала годилась. Андрей почувствовал, что пик рыдания остался позади. Закурил, удивляясь облегчению, принесенному слезами. Нервное напряжение пошло на спад. Бандура старательно высморкался. Обернулся к северу, укрывшемуся непроглядной мглой. Долго смотрел на далекую темную равнину, по очереди поглотившую всех его друзей. Тихо, едва шевеля губами, произнес имена товарищей, оставшихся далеко во мраке. Затем медленно развернулся к югу. Широкая долина провалилась в сумерки. Автомобильные и железные дороги почти исчезали из виду. Кое-где внизу ползли одинокие огоньки. Силуэты далеких гор полностью слились с небом, а на небе повисли звезды. «Ты Вацик не всех убил!» — шепотом произнес Андрей. «Кое-кто Вацик остался. Очень скоро в этом убедишься». Забираясь в кабину вездехода, Андрей чувствовал себя роковым мечом, готовым обрушиться на голову коварного Бонифацкого. «Давай, спускайся, пока окончательно не стемнело», — подстегнул себя Бандура. «Хватит сопли жевать!» Он помедлил, разыскивая выключатели фар, врубил дальний, запустил мотор, нашел грунтовку и осторожно поехал в долину. Спуск занял минут 40. Уклон дороги достигал кое-где 30, а то и 40 градусов. Андрей потел за рулем, раз за разом ожидая, что грузовик полетит кувырком. К счастью, ничего подобного не случилось. Целыми и невредимыми вездеход с водителем выбрались на автостраду. Машин на шоссе было не слишком много, так время от времени попадали. Трасса привела Андрея в Бахчисарай, крыши которого он недавно наблюдал с вершины горного кряжа. Мадура проехал город насквозь, привлекая не больше внимания, чем если бы вовсе был невидимкой. Оно и понятно, в советское время военные души не чаяли в Крыму, а редко какая горка без локаторов обходилась. Армейский трудяга ГАЗ-66 тягал на себе все, что только в кузов умещалось, начиная с солдат и заканчивая радиоэлектронным оборудованием. Отсчитав по спидометру 6 километров от городской черты, Андрей остановил грузовик. Включил в кабине штурманскую лампу и сверился с картой. Мадура решительно свернул на узкую асфальтовую дорогу, которая вела через поле. Затем вездеход миновал железнодорожный переезд и углубился в широкую лощину. Справа зашумела река, слева нависали каменные глыбы. Дорога неуклонно шла на подъем, не особенно заметный, но затяжной и непрерывный. Из тех, что способны довести мотор до кипения. Грузовик забирался все выше в горы. По пути Андрею упалось несколько крохотных поселков. В некоторых домах горел свет, где в окнах, а где и на открытых верандах. Домики выглядели очень уютными. От них веяло тихим уединением, заслуженным ужином в кругу семьи и еще многим из того, о чем Андрей мог только мечтать. Стоило Бандуре подумать о домашних очагах, согревающих местных жителей, как давненько пустующий желудок протестующе заурчал. Андрею вспомнились замечательные пирожки, которыми он с ребятами лакомился ранним утром под Херсоном. «Трудно поверить, что это сегодня было», — пробормотал Андрей, вновь подумав о потерянных в пути друзьях. Но так уж устроена человеческая природа, что потрясения потрясениями, погони погонями, стрельба стрельбой, а желудок требует своего. Мысли Андрея, подстегнутые воспоминаниями о херсонских пирожках, устремились в кулинарное русло. Как ни гнал он их оттуда, выбираться они не спешили. Мозг Андрея с упорством закоренелого мазохиста принялся выуживать из памяти всевозможные воспоминания, так или иначе касающиеся еды. Вначале Андрею представилась полная миска пирогов с маком, бывших некогда коронным блюдом его бабушки. Вслед за пирожками на поверхность сознания всплыли бесподобные мамины отбивные в тесте в сопровождении салата из свежей капусты. Салат был слегка сбрызнут смесью уксуса и подсолнечного масла. Запах его органично вплетался в аромат прожаренной свинины. Андрей жадно потянул носом и заулыбался, увидев себя и отца, уплетающими эти самые отбивные за обе щеки. Мама стояла у плиты, вооруженная сковородкой, в любимом домашнем переднике, и улыбалась обоим обжорам так, как умеют только любящие матери и хорошие жены. Андрей решительно отмахнулся, сконцентрировав внимание на двух беззащитных женщинах, томящихся в далеких осокорках. На Анне и Кристине, жизнь которых, а в этом он нисколько не сомневался, сейчас висела на волоске и находилась в его руках. «Я не подведу», — пообещал Андрей, освещаемый фарами дороги. Андрей попробовал нарисовать мысленный образ Кристины. Кристина вглядывалась в него чудесными изумрудными глазами. Каштановые волосы не спадали на плечи. «Ты не подведешь?» «Я не подведу». «Ну давайте, блин, налетайте!» Завопил из-за спины Кристины Протасов. Валерий в шортах и майке, бывших на нем во время последней вечеринки на даче Виктора Ледового, колдовал над мангалом. Дурманящий аромат шашлыков плавал по поляне и дразнил нос. Андрей потряс головой и решительно переключился на Бонифацкого. Стоило ему подумать о Вацике, как проклятый авантюрист показался собственной персоной. Одетый строго, по-деловому, Боник самым невозмутимым видом поглощал ужин в одном из крутых ялтинских ресторанов. Официант сменил деликатесное блюдо, услужливо поклонившись Бонифацкому. Тут небрежно кивнул, принявшись за содержимое тарелки с креветками. «И тебе эти креветки в задницу вобью!» — с чувством пообещал Андрей. Буник немедленно ретировался вместе с ресторанным столиком и частью кабацкого интерьера. Можно с уверенностью утверждать, что случись Бонифацкому увидеть в этот момент лицо молодого человека, он, несомненно, утратил бы не только аппетит, но и сон.